и рогов носорогов. Он замолчал, когда капитан Дебби передал ему записку, быстро прочел ее и сказал: «Отлично, переместите 2 взвода по северной дороге до Корои». Он повернулся к Крейгу. «Кодовое название операции «Бада», то есть «Леопард» на языке Шона. Подозреваемого будут называть «Бада» на протяжении всей операции». Крейг кивнул. «Нам только что сообщили, что Бада покинул Хараре. В правительственном «Мерседесе» кроме него находятся 2 телохранителя и шофер. И они Матабеллы». «Куда он едет?» — быстро спросила Селлиан. «В данный момент, судя по всему, на север. Но точно определить пока не представляется возможным». Навстречу главному грузу глаза Селлиан заблестели в предвкушении схватки. Крейг тоже почувствовал, как первые признаки возбуждения защекотали волосы на шее. «Мы полагаем, что все именно так и произойдет», — сказал Питер. «Теперь позвольте объяснить расположение наших сил, если Бада поедет на север. Грузы из Чимани-Мани и Чередзи пропустят до самого аэропорта. Они будут захвачены только там. Водители и комитет по приему будут арестованы и использованы в качестве свидетелей. Нет необходимости говорить, что их передвижение будет постоянно контролироваться с момента начала движения с грузом. Владельцы обоих складов будут арестованы, как только грузовики покинут их территории». Крейг и Селлиан слушали крайне внимательно, и Питер продолжил. «Если Бада направится на восток или юг, мы переместим фокус операции в тот сектор. Тем не менее, согласно нашим предположениям, он направится туда, где находится самый ценный груз, а именно на север, если, конечно, он вообще куда-нибудь поедет. Пока все происходит так, как мы предполагали. Как только ситуация прояснится окончательно, мы сможем выехать сами». «Как ты планируешь поймать его?» — спросила Селлиан. «Наши действия главным образом зависят от действий Бады. Впрочем, нельзя недооценивать и счастливую случайность. Мы должны попытаться добиться физического контакта между ним и грузом. Мы будем следить как за грузовиком с контрабандой, так и за его Мерседесом, и как только они встретятся, мы налетим». Питер в качестве демонстрации налета резко ударил своим стеком по ладони. Нервы Крейга были напряжены до предела, он вздрогнул от похожего на пистолетный выстрел щелчка и глуповато улыбнулся Селлиан. Радиостанция щелкнула, загудела несущая частота, затем бесплотный голос что-то произнес. Капитан Дебби быстро подтвердил прием и взглянул на Питера. «Все подтверждается, сэр. Бада с высокой скоростью двигается на север по дороге Корои». «Отлично, капитан, можем переходить в положение 3». Питер надел ремень с пистолетом в кобуре. «Есть сообщение от наблюдателей с дороги Тути». Капитан 3 раза назвал позывной микрофон и получил ответ. Ответ на его вопрос был кратким. «В данный момент ничего, генерал. Слишком рано». Питер надел бордовый берет щегольски на бекрень, и серебряная голова леопарда заблестела над его правым глазом. «Можем начать выдвижение на передовые позиции». Он первым направился к выходу на террасу. Оба члена экипажа вертолета, увидев его, мгновенно бросили сигареты на землю, затоптали их и одним прыжком взлетели в кабину. Питер фон Габера поднялся в фюзеляж, мгновенно завизжал стартер и начали вращаться лопасти винта. Когда они сели на скамьи и пристегнули ремни, Крейг импульсивно задал беспокоивший его вопрос, но так, чтобы его не услышали другие. «Питер, это похоже на полномасштабную военную операцию, почти на крестовый поход. Почему бы просто не передать дело полиции?» «Полиция, после того, как из нее уволили всех белых офицеров, превратилась в толпу неуклюжих растяп. Кроме того, Питер как-то зло улыбнулся, это ведь и мои носороги». Вертолет взмыл в воздух так резко, что у Крейга все перевернулось внутри. Потом повернулся носом на север. Прижимаясь к земле и облетая препятствия, он полетел от дома и шум отрывавшегося в открытый люк воздуха сделал дальнейший разговор невозможным. Они летели к западу от дороги, чтобы пассажиры Мерседеса не могли их заметить. Через час вертолет начал снижаться к небольшому форту в Корои, и Крейг взглянул на часы, и было почти 4. Питер фон Габера заметил его жест и кивнул. «Похоже, операция будет ночной». Поселок Корои когда-то был центром белых скотоводов этого района, а сейчас представлял собой единственную улицу, на которой располагались ветхие лавочки, заправочная станция, почта и небольшой полицейский участок. Военная база была расположена за пределами проселка и представляла собой все еще тщательно укрепленный со времен войны форт с рядами колючей проволоки и стенами из мешков с песком толщиной 20 футов. Местный комендант, чернокожий второй лейтенант, впал в благоговейный ужас от важности гостя и театрально отдавал честь каждому произнесенному Питером Фунгаберой слову. «Бери этого идиота с моих глаз!» — прорычал Питер капитану Ндеби, занимая командный пункт. «И принеси последнее сообщение о местоположении Бады». 23 минуты назад Бада проехал в Синойю», — доложил капитан Ндеби, отойдя от радиостанции. «Понятно. У нас есть точное описание транспортного средства. Темно-синий Мерседес 280 SE с министерским вымпелом на капоте. Номерной знак PL674. Эскорта мотоциклистов нет, сопровождающих машин нет. 4 человека».